Глава 8. «Да?» Джон Хоу нажал клавишу селектора. «Сэр, к вам Джеффри Нидл. Ему назначено на это время». «Черт, не вовремя. Но ничего не поделаешь. Этот очкарик из аналитического отдела уже дважды просил его принять». «Пусть заходит», — заместитель начальника РУМО отложил в сторону бумаги. «Сэр», — появился на пороге аналитик, — «разрешите войти?» «Проходите, Нидл, присаживайтесь. Прошу простить, но у вас всего 10 минут. Дела. Успеете?» «Да, сэр». «Итак, что у вас нового?» На стол перед Хоу легло несколько фотоснимков. «Как вы наверняка уже знаете, русские заложили на своих верфях несколько боевых кораблей». «Они не оригинальны», — усмехнулся хозяин кабинета. «У нас так сразу десяток, и планируется еще парочку заказать. Да и англичане тут не отстают». «Возможно, сэр, но я занимаюсь русскими». «Ну, хорошо, что там у вас?» «Так, 10 орудий, калибр?» «240 миллиметров». «Но это не русские пушки, так ведь? Они не использовали ранее подобных калибров». «Совершенно верно, орудия немецкие. Но дело не в этом, сэр. Вот, посмотрите, это тактико-технические характеристики корабля. Те данные, которые удалось подтвердить, помечены зеленым цветом, неподтвержденные желтым, сомнительные красным, прочерк, данных не имеется». Ох уж эта страсть кабинетных воителей к раскрашиванию отчетов. Тут еще по-божески три цвета. А иногда на подобные документы даже смотреть неприятно. Так там все рябит. И что же тут необычного усмотрел этот умник? Водоизмещение, вооружение, экипаж. Так, предполагаемая скорость. Однако, и что еще? Ну, быстрый, хорошо вооруженный. Что тут необычного? От постройки линейных крейсеров отказались еще в прошлом веке. Бронирование, сэр. «Где там этот пункт?» «Что? Вы не ошиблись?» «Желтый цвет, сэр. Мы пока не можем с уверенностью подтвердить или опровергнуть эти данные, но по косвенным признакам все обстоит именно так». «Силовая установка?» «Конкретных сведений нет, сэр, но по некоторым признакам ядерная». «Боевой корабль с ядерной установкой, мощной артиллерией и при этом со слабой броней?» «Как бы Хоу ни относился к русским, дураков там явно не имелось». Уж во всяком случае, среди тех, кто занимался проектированием и постройкой боевых кораблей. Одно из двух, Нидл. Или вам ловко впарили дезинформацию, или русские применили иной метод защиты, сэр. А вот как раз этого-то и не хотелось бы допустить. Абсолютно любыми способами и средствами. Ибо иной метод защиты — это те самые генераторы полей. Минутку, Джеффри. Заместитель начальника управления нажал клавишу селектора. «Анна?» «Да, сэр», — тотчас же откликнулась секретарша. «Меня нет. Ни для кого. Все назначенные встречи и мероприятия отменить». «Да, сэр, будет исполнено». «Так», — хозяин кабинета повернулся к посетителю. «Теперь подробно. Что у вас есть по этому кораблю?» «Спущен на воду. Достроен, укомплектован экипажем, провел контрольные стрельбы. Приписан к Северному флоту». Командир корабля — капитан первого ранга Иванов Олег Михайлович. Вот его досье. На стол легла тонкая папка. И что тут на него есть? Боевой офицер, опыт участия... Ого! Награды тоже вполне достойны. Окончил курсы повышения квалификации? А что, у них и такие есть? И когда же? Хм, полгода назад. Что он там изучал? Ладно, это и потом можно будет посмотреть. Еще что? Погрузил боезапас, вышел в море, и все. Более он нигде и никак себя не проявил. Минутку, это не прогулочный катер, Нидл. Такой корабль не может бесследно исчезнуть. И тем не менее, сэр, он это сделал. Техническими средствами наблюдения засечь его не удалось. Ни в один порт он не заходил. Сейчас 21 век. Наши спутники могут найти даже угнанный автомобиль. А тут линейный крейсер 200-метровой длины. Увы, сэр. Наши спутники теперь тоже могут далеко не все. Не спорю, на нашей территории, наверное, найдут, но не в России. Так, Хоу ослабил узел галстука. Все ваши текущие дела передать другим сотрудникам. Я распоряжусь. Теперь, Гром, ваша единственная и приоритетная задача. Поднимите всех, задействуйте кого угодно и любые технические возможности. Соответствующие полномочия будут вам предоставлены немедленно. Докладывать мне лично, каждые 12 часов. С этого момента вы и ваши люди подчиняетесь лично мне и более никому. Никакие сведения по данному вопросу без моего письменного указания не могут быть переданы никому. независимо от его должности и воинского звания. Операции присваивается кодовое наименование «Лесник». Вопросы? Нет, сэр. Нидл, это ваш шанс. Не упустите его. И не только твой, промелькнула в голове мысль. Надо отдать должное аналитикам, работать они умели. А получив существенный бонус в виде особых полномочий, не устроили на радостях коллективную пьянку, а занялись своим прямым делом. Абсолютно безжалостно и без эмоций, в жесткой циничной форме нагнули некоторых чиновников из Госдепартамента и прочих родственных организаций. Не в последнюю очередь, потому что давно уже в душе считали таковых откровенными дармоедами. Известно ли вам, сэр, что отказ от немедленного предоставления указанных сведений согласно директиве номер считается должностным преступлением? Ах, неизвестно. Считайте, что я вас предупредил. И да, нам совершенно все равно, что при этом будут нарушены некоторые должностные инструкции и прочая лабуда. Интересы государственной безопасности превыше предписаний 20-летней давности. Благодарю за взаимопонимание, сэр. Новый телефонный звонок, и другой человек поднимает трубку. Желаете ли вы, чтобы соответствующее указание было бы вам продублировано еще и из офиса федерального маршала? Нет проблем, сэр. Но, как вы понимаете, мы должны будем в данном случае пояснить причину нашего обращения туда. А уж какие выводы сделают там, это вопрос вне нашей компетенции. Ах, нет необходимости. Так и чего вы нам тогда сказки рассказываете? Так или иначе, вечно медлительные шестеренки государственного аппарата на этот раз провернулись с невиданной быстротой. И следующий доклад был уже несколько более конкретным. Вот список, сэр. На стол перед заместителем начальника управления лег лист бумаги. Что здесь? 42 фамилии, сэр. Мы предполагаем, что эти люди в той или иной мере могут быть причастны к теме «Лесник». Так, Хоуп просмотрел список. Ну, флотские офицеры, понятно, а вот это кто? Сэр, эти люди принимали участие в некоторых мероприятиях на территории США, за что были представлены к награждению. Я помню этот случай, и что? По нашим сведениям, это офицеры частей специального назначения Российского министерства внутренних дел. Именно эти части охраняют их ракетные шахты. Где ракеты и где флот? Здесь-то они с какого бока прилепились? Не скажите, сэр. Раз именно этих людей выслали на поиск и нейтрализацию Вайнов, то значит, что именно данные части имеют опыт не только боестолкновений с подразделениями противника, но и разбираются в оборудовании гостей. Для этого есть и технические специалисты. Не вижу логики. И все же, сэр, я бы просил вашего обращения в Госдепартамент. Зачем? Насколько я в курсе, вы уже вызвали в этой лавке целую бурю эмоций, и все негативные. Мне уже был звонок. Издержки быстрой работы, сэр. Если позволите, вопрос заключается в том, чтобы организовать прием в нашем посольстве в Москве. Я полагаю, что ведомство госсекретаря легко изобретет нужную причину. Пригласить на это торжество всех, кто награжден правительством США, неважно за что и когда. Полагаю, перечень этих людей легко поместится на двух листах бумаги. Хоу усмехнулся. «Хотите проследить?» — он кивнул на лежащий перед ним список. «Кто из них придет на прием?» «Скорее, кто не придет?» В Госдепартаменте привычно заортачились. У нас, мол, есть и свои соображения. Впрочем, таковые соображения там появлялись всегда, когда дело касалось чего-то конкретного, что исходило не из недр сей почтенной организации. Но РУМО — это не та контора, от просьб которой можно легко отмахнуться. Повод нашли, и прием в посольстве организовали. Москва, посольство США. Назначенный на пятницу прием удался на славу. Сотрудники посольства, отвечавшие за организацию мероприятия, не ударили в грязь лицом и все обставили должным образом. Другой вопрос, что и приглашенных-то было не слишком много. Но с теми, кто прибыл, обращались самым уважительным образом. Даже и сам посол соблаговолил произнести несколько приветливых слов, лично пожимая руку каждому гостю. Странновато, правда, выглядели заслуженные диссиденты, сидящие рядом с подтянутыми людьми в штатском, ибо военную выправку последних не могла скрыть никакая одежда, даже трижды гражданская. О, должно быть, неудобно себя чувствовали эти заслуженные. А сравнение наград у тех и других и вовсе вызывало в некоторых головах тягостное непонимание происходящего. Впрочем, их мнением никто и не поинтересовался. Не до вас. А изучивший список Нидл удовлетворенно кивнул, поставил галочки напротив некоторых фамилий, тех, кто по разным причинам на прием не пришел. Особого внимания удостоилась небольшая группа мужчин с явно военной выправкой. Их с самого начала взял под свою опеку непосредственно военный атташе посольства. «Весьма рад вас видеть, господа», — поднял он бокал в приветственном жесте. «Но я не наблюдаю среди нас двоих ваших коллег. Почему?» «Увы, подполковник Снежный сейчас находится на излечении. Открылись некоторые старые... болячки?» — понимающе кивнул чиновник. «Бывает. Никто не совершенен, к сожалению. А его более молодой товарищ?» «Бегает за белыми медведями, сэр», — улыбнулся собеседник. «Служба. Посмотрите сами». И на экране смартфона появился улыбающийся человек в белом маскировочном халате. Стоя у снегохода, он указывал снимающему куда-то в сторону. «Видите, слева вверху, там как раз медведь. Вон из-за тороса выглядывает». Надо отдать должное сотрудникам технических служб посольства. И этот снимок сейчас разглядывал не только военный атташе. Исходя из положения теней, снимок сделан в промежуток между 11 и 13 часами. Маркировка на видимой части снегохода указывает на его принадлежность к воинской части 14-362А, объект «Белые». Указанная часть расположена в точке с географическими координатами. Ближайший аэродром, способный принимать военно-транспортную авиацию, находится на удалении около 100 км от указанной точки. Анализ изображения белого медведя не дает возможности сделать какие-либо конкретные выводы, но, по заключению специалистов, внешний вид зверя в целом соответствует текущему времени года. По имеющейся оперативной информации, подполковник Снежный действительно указан в числе лиц, проходящих лечение в военном госпитале в поселке Майский. Прибыл туда около месяца назад. Телефонный звонок поднял российского военного атташе непривычно рано. Особенно если учитывать тот факт, что это было в воскресенье. «Слушаю». «Михаил, добрый вам день». В трубке прозвучал голос старого знакомого, генерала Мартина Кейси. Приходилось в свое время с ним общаться по разным вопросам. И впечатление о себе генерал, впрочем, тогда он был еще полковником, оставил вполне конкретное. Ни болтун, ни трепач, мужик деловой и попусту времени терять не любит. Кстати, и по-русски вполне прилично разговаривает, так что этот звонок, он тоже не просто так прозвучал. «Ну, скорее, все-таки утро. Как говорят у вас, кто рано встает, тому Бог подает. Ну, не стану этого отрицать. Я тут собираюсь в одно приятное место и приглашаю составить мне компанию». Атташе хмыкнул, учитывая то, с каким неослабным вниманием ходили за ним по пятам всевозможные топтуны, предложение выглядело явной авантюрой. О чем он и намекнул собеседнику. «Я так полагаю, что ваше место отнюдь не рассчитано на прием большой компании». «А вы не переживайте за них, мой друг. Чужие компании сюда не допускаются. За вами, если не возражаете, заедет мой автомобиль». «Даже так?» «Что ж, буду вам премного благодарен». Автомашина, длинный черный лимузин, появилась у подъезда уже через час, чем вызвало нешуточное оживление у агентов наружки, ибо машина имела хорошо различимые номера военного министерства. Насколько было известно, никаких официальных визитов в этот день не предполагалось. Выходной. А уж когда в нее уселся русский военный атташе... Впрочем, двинувшиеся следом машины наблюдения почти тотчас же оказались наглухо заблокированы неведомо откуда появившимися джипами военной полиции. А мобильная связь отчего-то вдруг перестала работать. «Остыньте, парни!» — равнодушно отмахнулся от рассвирепевшего агента дюжий громила с повязкой MP. «Сегодня не ваш день». MP, Military Police, военная полиция Министерства обороны США. Встреча была назначена в небольшом частном ресторанчике, немалым преимуществом которого являлось своеобразное расположение. Мало того, что в густой роще, надежно скрывавшей его от посторонних глаз, так еще и на острове. Единственный путь сюда пролегал по дамбе, которая, в свою очередь, охранялась дюжими ребятками в штатском. Те являлись парнями неразговорчивыми, так что никаким журналистам тут было решительно нечего ловить. «Интересное тут у вас место, Мартин. Тихое, красивое и вполне уединенное», — кивнул генерал. «Я рад, что оно вам понравилось. К Кстати, кухня тут отменная. Сами сможете оценить. Ну, как я полагаю, вы меня все же не только на шашлыки пригласили, ведь так? Так, не стал спорить собеседник. Хотя одно другого ведь не исключает. Не исключает, машинально поправил его атташе. Извините, ошибся, хохотнул генерал. Кофе? Не откажусь. Столик оказался сервирован в мгновение ока. Официант только команды ждал. Расставил чашки, налил в них кофе и бесшумно исчез. Словно и не было его тут никогда. «Итак, Мартин», — поставил на стол опустевшую чашечку атташе. «Что вас интересует?» «Извольте, мой друг, где Гром?» «То есть?» — удивился собеседник. «А что это? Или кто?» «Вы не знаете?» «Я сильно похож на всеведущего пророка?» «Хм, такие люди обычно занимаются совсем иными делами. Хорошо, меня интересует ваш военный корабль «Гром».» Атташе пожал плечами. «А конкретнее как-то можно? Я ведь не командующий флотом. Что именно вам интересно?» «Я уполномочен предложить от имени правительства Соединенных Штатов, как вы понимаете». Дипломат наклонил голову в знак согласия. «Так вот, мы просим разрешения осмотреть этот корабль. Взамен ваша уполномоченная делегация может проинспектировать два любых военных корабля нашей страны. По вашему выбору». Русский пожал плечами. «Не могу сказать, что этот вариант нам интересен. У вашего военного флота нет никаких аспектов, которые не освещались бы ранее в прессе и не проходили обсуждения в сенатских комиссиях. Все эти материалы вполне доступны. Это неравнозначный обмен. Я не в курсе каких-либо особенностей конструкции указанного вами корабля, но даже и в этом случае подобное предложение будет встречено без энтузиазма. Вот это я могу вам гарантировать с уверенностью». «Но своему руководству вы ведь это передадите?» «Несомненно», — кивнул дипломат. «Но его ответ вы уже сейчас можете себе представить». «Иными словами, вы отказываетесь от сотрудничества». «Сотрудничество в какой именно области? Я этого не говорил». Генерал усмехнулся. Собеседник попался непростой. «Хорошо, попробую конкретизировать. Мое руководство располагает данными о том, что ряд технологий наших общих противников, черных кораблей, был вами исследован. С уверенностью могу утверждать то же самое и относительно ваших коллег. Такие исследования проводятся и здесь, или мне надо указать название конкретных проектов?» «При всем моем уважении». «Кот Лиственница, руководитель проекта бригадный генерал Джонсон, Кот Тандер, руководитель проекта профессор Майкл Сальваторе. Достаточно?» «Смею заметить, что указанной информацией ваше правительство не поделилось не только с недавно созданным спецкомитетом при Организации Объединенных Наций, что, в принципе, нам понятно, но и со своими союзниками. Полагаю, что британскому правительству будет небезынтересно об этом узнать, как вы думаете?» «Я уж оставлю за скобками реакцию немцев, да и вообще всей Европы», — улыбнулся русский военный атташе. «Насколько я в курсе, производство орудий крупного калибра вы так ведь еще и не восстановили. Единственной страной, которая может это сделать сейчас, по-прежнему остается Германия». Генерал некоторое время молчал, машинально помешивая ложечкой в полупустой чашке. «Что ж, Михаил, тут вы нас, похоже, переиграли, так что 0-0. Согласны?» «Скорее, 1-0, но это не принципиально». «Согласен, но вопрос все же остается, и нам хотелось бы его обсудить». «А именно?» «Мы не настаиваем более на осмотре корабля, но хотя бы увидеть его издали. Это возможно? И где он сейчас?» «Повторюсь, я не комфлота и не министр обороны. Только он знает ответы на все ваши вопросы. Ваши пожелания будут переданы. Вот это я могу твердо обещать». Несколькими часами позже. «Так вы считаете, что он был хорошо подготовлен к беседе?» Джон Хоу, казалось, совсем не был расстроен докладом генерала. «Да, и очень хорошо. Ему даже не пришлось вспоминать названия указанных проектов». «И это как минимум свидетельствует о том, что русские заранее выстроили линию обороны. То есть они могли предвидеть наш интерес к их исследованиям и приготовили весомые аргументы для того, чтобы отбить любую попытку давления на себя». «Я не политик», — пожал плечами Мартин Кейси. «И мне сложно судить о том, какой эффект может произвести обнародование данной информации. Но, на мой взгляд, Госдепартамент вполне мог бы поднять эту тему. Да хоть и в ООН, почему бы нет?» «В том-то и дело, мой друг, что вы не политик», — усмехнулся заместитель начальника РУМО. Госдеп и так уже выразил недовольство чрезмерно активными действиями некоторых должностных лиц. Никому не по нраву столь серьезное вмешательство в собственную кухню. Так что они нас не поддержат и будут правы. Отношения со многими нашими, так сказать, союзниками очень напряжены. Наши штатные говоруны из кожи вон лезут, пытаясь хоть как-то сгладить острые углы во взаимоотношениях. А тут такой вброс от русских. Не сомневайтесь, они на это пойдут. Я не думаю, что ваш собеседник назвал вам все известные ему проекты. Наверняка там уже заготовлена нехилая информационная бомба, и они ее с удовольствием подорвут. «Так что же нам тогда делать?» — поинтересовался генерал. Русские от сотрудничества уклонились. Раз. Показали свою осведомленность в наших исследованиях. Два. Полнейшую незаинтересованность в изучении наших военных кораблей. Три. Как вы думаете, почему? Ну, думаю, с флотом все понятно. Мой собеседник это достаточно доходчиво пояснил. Это так, а вот что он не пояснил, усмехнулся Хоу. Они опережают нас в исследованиях и совершенно уверены в том, что надолго. Более того, в подобных условиях надо быть круглым идиотом, чтобы пойти на любое сотрудничество. И тут я их прекрасно понимаю. Потерять такой козырь. Готовность устроить международный скандал, выложив совершенно секретную информацию, а я не думаю, что они с легкостью ее получили. Они не могут не понимать, что мы предпримем самые активные усилия для выяснения источника утечки. Такими сведениями не разбрасываются по пустякам. И все это только для того, чтобы не допустить наших специалистов к банальному внешнему осмотру обычного военного корабля. Это, если хотите знать, крайне неприятный звонок. Им есть что скрывать. Теперь я в этом абсолютно убежден. И что теперь? А вот с этим уже можно и нужно идти к президенту. Нам есть что ему предложить. И есть что потребовать. Данная мысль хоть и не была озвучена, но оба собеседника ее достаточно четко себе представляли.